Второе соображение, высказанное Дойчем, касается того, каким образом эта установка-практика формируется в деталях. Для этого Дойч описывает различия в конкретных позициях исследователя и практика. Исследователь больше нацелен на анализ, а практик — на синтез в своих умозаключениях. Исследователь может позволить себе некоторую самоиронию и скептицизм по отношению к своим результатам. Практик должен демонстрировать большую уверенность. По крайней мере, перед своим клиентом исследователь больше думает о том, что интересно, практик — о том, что полезно. Он в большей степени прагматик. Исследователю в целом безразлично его взаимоотношения с заказчиком, если не считать чисто конъюнктурных соображений. Для практика установить контакт с клиентом — обязательное условие успешной работы. А отсюда для него важен и интересен и он сам. Шихерев, 1979, страница 197. По-видимому, требует специального выяснения вопрос и о сравнении гражданской позиции исследователя и практика, что является частью более широкого вопроса о гражданской позиции социальной психологии в целом. Ценности общества, принимаемые или отвергаемые каждым ученым, естественно, определяют и направление его исследований, и заинтересованность в использовании их результатов. Но практик имеет дело с конкретным клиентом. Должен ли он быть озабочен тем, какова сфера деятельности этого клиента, какова степень ее просоциальной или антисоциальной направленности? Или для него заказ есть заказ, и он вообще не должен вникать в контекст, в котором заказ выполняется? Решение всех этих вопросов — дело личного выбора практика, но необходимо лишь отметить, что ответственность выбора более важна для исследователя, чем для практика, поскольку всякое исследование, в том числе прикладное, более явно включено в некоторую социальную проблему. Конечно, общий социальный и политический климат общества помещает и каждую практическую проблему в определенные рамки, но уровень ее решения практикам как бы смещает фокус на более конкретный план. Впрочем, сами уровни вмешательства практической социальной психологии в жизнь, конечно, также различаются. Авторы большой работы «Социальное вмешательство» называют возможные стратегии, каждый из которых работает на своем уровне. Вот некоторые из них. Первая. Стратегия индивидуального изменения, когда объектом изменения выступает отдельный человек, часто, впрочем, для оптимизации его существования в организации. Вторая. Техноструктурная стратегия, что включает в себя вмешательство с целью оптимизации структуры какой-либо организации или поисков альтернативы ей или достижения ею соответствия окружающей среде. Третье. Стратегия базирования на определенном типе данных, что зависит от того, работает практик внутри организации или вне ее. Четвертое. Организационное развитие или культурное изменение – как стратегия вмешательства, весьма широко распространенная стратегия использования различных психологических техник для совершенствования организации, в частности, процессов принятия решений в них, планирования, работы с персоналом.